25. Дверь в апартаменты заперта. Внутри тихо. Я хотел поговорить с Хеленой Хардкасл до того, как она уйдет по делам. Но, судя по всему, владелица особняка не любит прохлаждаться. Снова дергаю ручку двери, прижимаю ухо к створке. По коридору идет кто-то из гостей, с любопытством косится на меня. Увы, все мои старания напрасны. Хелены Хардкасл в апартаментах нет. Уходя, я внезапно осознаю, что дверь в апартаменты еще не взломана. Рейвенкорт обнаружит взлом к обеду, так что это произойдет в следующие несколько часов. Мне любопытно, кто взломщик и что он там искал. Поначалу я подозревал Эвелину, потому что у нее был один из револьверов Хелены. Однако же именно из него Эвелина стреляла в меня сегодня утром. А значит, она украла его раньше, и взламывать дверь ей не нужно. А может, она искала там что-то еще? Кроме револьвера, из апартаментов исчезла страница дневниковых записей. Миллисент считала, что ее выдрала сама Хелена, чтобы скрыть какую-то встречу, но дневник перемазан отпечатками пальцев Каннингема. Он наотрез отказался объяснить, что делал в апартаментах, и категорически заявил, что не взламывал дверь. Но если я подстерегу его за этим занятием, то ему придется во всем сознаться. Приняв решение, я прячусь в дальнем конце сумрачного коридора и начинаю ждать. 5 минут спустя Дарби становится скучно. Нервно расхаживаю туда-сюда, никак не могу его успокоить. В конце концов иду в гостиную, откуда доносятся ароматы завтрака. Собираюсь принести в коридор кресло и тарелку с едой. Может быть, это хотя бы на полчаса утихомирит Дарби, после чего мне придется искать новых развлечений. В гостиной идет ленивая беседа. От полусонных гостей еще веет вчерашним праздненством, перегаром и въевшимися в кожу запахами застарелого пота и сигарного дыма. Они тихо переговариваются, а двигаются медленно и осторожно, как растрескавшиеся фарфоровые статуэтки. Беру с буфета тарелку, накладываю на нее яичницу и почки, хватаю с блюда колбаску и отправляю в рот, утираю жир с губ рукавом. Я увлечен своим занятием и лишь немного погодя замечаю, что все в гостиной притихли. В дверях стоит коренастый тип. Цепким взглядом скользит по лицам гостей, те, на ком он не останавливается, облегченно вздыхают. С виду он настоящий громила с рыжей бородой и вислыми щеками, а приплюснутый, не единожды сломанный нос напоминает яйцо, выпущенное на сковороду. Грузное тело с трудом втиснуто в потрепанный костюм. На широченных подносах плеч блестят капли дождя. Взгляд громилы придавливает меня, как валун, скатившийся с горы. «Вас ждет мистер Стэнуин», заявляет тип грубым резким голосом. «Зачем? Он вам сам скажет». «Передайте мистеру Стэнуину, что я сейчас занят». «Сами не пойдете, я вас отнесу», — угрожающе ворчит он. Дарби уже вне себя от возмущения, но скандалить нет смысла. В одиночку мне не справиться с этим типом, так что придется встретиться со Стэнуином, а потом вернуться к прерванному занятию. Вдобавок мне любопытно, что ему от меня нужно. Оставляю тарелку с едой на буфете, следом за громилой выхожу из гостиной. Он пропускает меня вперед, подталкивает к лестнице, на лестничной площадке велит повернуть направо в отгороженное восточное крыло особняка. Отвожу портьеру, влажный воздух ударяет в лицо. Передо мной тянется длинный коридор. За дверями, косо висящими на полуоторванных петлях, виднеются пыльные комнаты, в которых стоят продавленные кровати с ветхими балдахинами. От пыли першит в горле. «Подождите тут, как все приличные люди, а я доложу о вас мистеру Стэнуину», говорит мой проводник, дернув подбородком в сторону комнаты слева. Вхожу в детскую. Веселенькие желтые обои отклеились от стен, по полу разбросаны деревянные игрушки, обшарпанная лошадка-качалка одиноко пасется у двери. На детской шахматной доске расставлены фигуры. Черных много, белых мало. Внезапно из соседней комнаты доносится крик Эвелины. Мы с Дарби единодушно срываемся с места. Выбегаю в коридор, но путь преграждает рыжий громила. «Мистер Стэнуин занят», — говорит он, раскачиваясь из стороны в сторону, чтобы не замерзнуть. «Где Эвелина Харткасл?» Я слышал ее голос. Запыхавшись, требую я. «Мало ли, что вы слышали, и вообще, это не ваше дело». Заглядываю ему за спину в приоткрытую дверь соседних апартаментов. Похоже, там приемная, но она пуста. На мебель накинуты чехлы, пожелтевшие с черной каймой плесени по краям. Окна заклеены старыми газетами, некрашенные дощатые стены прогнили. В дальнем конце комнаты виднеется еще одна дверь, но она закрыта. Наверное, Эвелина там. Перевожу взгляд на громилу. Он улыбается, демонстрирует мне ряд кривых желтых зубов. «Ну чего еще?» – спрашивает он. «Я должен проверить, все ли с ней в порядке. Попытки протиснуться мимо него бесполезны. Он в 3 раза здоровее меня и в 1,5 моих роста. Вдобавок он знает, как применять силу, упирает раскрытую ладонь мне в живот и невозмутимо отталкивает». «И не думайте», – заявляет он, – «мне зато деньги и платят, чтобы всякие приличные господа, вот как вы, не лезли куда не велено». Его слова, как угли, подброшенные в огонь, раскаляют меня до бела. Кровь вскипает в жилах. Я как дурак пытаюсь его обойти, но меня хватают за ворот и как котенка отбрасывают в коридор. Я с рычанием вскакиваю на ноги. Он не двигается с места. Даже дыхание не сбилось. Ему все безразлично. «Да уж, родители вам ни в чем не отказывали. Жаль только, что ума не додали», – невозмутимо говорит он. «Это заявление действует на меня, как ушат холодной воды. Мистер Стэнуин ее пальцем не тронет, не волнуйтесь. Вот она сейчас выйдет, сами у нее спросите, если вам так хочется». С минуту мы смотрим друг на друга, а потом я ухожу в детскую. Он прав. Мимо него мне не пройти, но дожидаться Эвелины я тоже не могу. После нашей утренней встречи Эвелина не станет разговаривать с Джонатаном Дарби, а то, что происходит за закрытой дверью, может быть причиной ее самоубийства. Я прижимаю ухо к стене. Судя по всему, Эвелина беседует со Стэнуином в соседней комнате. Нас разделяет только прогнившая доска. Слышу приглушенные голоса, но слов не разобрать. Перочинным ножом отдираю обои, выковыриваю деревянные планки. Трухлявое отсыревшее дерево легко поддается ножу, рассыпается под пальцами. «И нечего со мной играть в эти игры, так ей и передайте, иначе вам обеим не сдобровать», – доносится сквозь стену голос Стэнуина. «Сами ей передайте, я вам не девочка на побегушках», – холодно заявляет Эвелина. «Кем велю, тем и будете», – произносит он, – «я вам за это плачу». «Мне не нравится ваш тон, мистер Стэнуин», – говорит Эвелина. «А мне не нравится, когда меня выставляют дураком, мисс Харткасл». Он с нажимом произносит ее имя. «Не забывайте, я почти 15 лет здесь служил, и мне тут известен каждый закуток, и все обитатели имения. Не путайте меня с пустоголовыми болванами, которые ошиваются вокруг вас». Его ненависть почти осязаема. Ее можно сцедить из воздуха и закупорить в бутылку. «А что с письмом?» – негромко спрашивает Эвелина, сдерживая гнев. «Я его придержу, чтобы вы не забывали о нашей договоренности». «Вы гнусный подлец». Стэнуин с утробным смехом смахивает оскорбление. «Зато честный. Кто еще в этом доме может такое про себя сказать, а? Все, вы свободны. И не забудьте передать мои слова». Слышу, как открывается дверь. Чуть погодя, Эвелина торопливо проходит мимо детской. Хочу броситься за ней, но понимаю, что ничего этим не добьюсь. К тому же Эвелина упомянула о каком-то письме, которое теперь у Стэнуина. Она хочет отобрать у него письмо, а значит, мне надо повидаться со Стэнуином. Кто знает, вдруг он и Дарби – закадычные приятели. «Джонатан Дарби ждет в детской», – докладывает громила Стэнуину. А вот и славно. Стэнуэн задвигает скрипучий ящик стола. Я сейчас переоденусь, подготовлюсь к охоте, а потом поговорю с этим гнусом. Нет, не похоже, что они приятели. 26. Сижу, закинув ноги на стол, рядом с шахматной доской. Беру подбородок в кулак, разглядываю партию. По расположению фигур пытаюсь вычислить стратегию игроков. Ничего не получается. Дарби не способен сосредоточиться, он то и дело отвлекается, смотрит в окно, ловит пылинки, прислушивается к шуму в коридоре. Ни минуты не сидит спокойно. Даниэль предупреждал, что каждая ипостась ведет себя и думает по-своему. Но только сейчас я понимаю, что именно он имел в виду. Белл труслив, Рейвенкорт коварен, но оба вполне способны размышлять и оценивать ситуацию. Дарби совсем другой. Мысли вьются у него в голове, жужжат как мухи, отвлекают, но не задерживаются. Слышу какой-то звук, смотрю на дверь. В дверном проеме стоит Тед Стэнуин, подносит спичку к трубке в зубах. Он крупнее, чем мне помнится, огромный, расползающийся вширь, как кусок мягкого масла. «Вот уж не думал, что вы играете в шахматы, Джонатан», — говорит он, раскачивая лошадку-качалку, которая стучит об пол. «Я учусь». «Молодец, учиться никогда не поздно». Он пристально смотрит на меня, переводит взгляд за окно. Он не говорит и не делает ничего угрожающего, но Дарби его боится. Мой пульс выбивает морзянку. Гляжу в дверной проем, готовлюсь сбежать. Но в коридоре, привалившись к стене, высится громила со скрещенными на груди руками. Он едва заметно кивает мне, как тюремщик-узнику. «Ваша матушка задерживает платежи», — говорит Стэнуин, прижавшись лбом к оконному стеклу. «Как ее здоровье?» «Великолепно. Надеюсь, оно не ухудшится». Я меняю позу, смотрю ему в лицо. «Вы мне угрожаете, мистер Стэнуин?» Он оборачивается, улыбается сначала типу в коридоре, потом мне. «Нет, что вы, Джонатан, я угрожаю вашей матушке. Ты же понимаешь, сопляк, что я не ради тебя сюда приехал». Он выдувает клуб дыма из трубки, поднимает куклу с пола и небрежно швыряет ее на шахматную доску. Фигуры разлетаются по детской. Ярость сдергивает меня с места, как марионетку швыряет на него, а он ловит мой кулак и поворачивает меня на лету. Громадные руки сдавливают мне горло, шею обдает гнилостное дыхание. «Побеседуй с матушкой, Джонатан», — шипит он, сжимая мне глотку, так что перед глазами плывут черные пятна, «а не то я приду к ней с визитом». Он дает мне время осмыслить сказанное, а потом выпускает меня. Падаю на колени, хватаюсь за шею, жадно глотаю воздух. «И не мешало бы укоротить твой дурацкий нрав». Он тычет в мою сторону трубкой. «Не волнуйся, мой приятель тебе поможет, он в этом деле мастак». Я злобно пялюсь на него снизу вверх, но он уже выходит в коридор и кивает своему спутнику. Громила переступает порог детской, равнодушно смотрит на меня, стаскивает пиджак. «Вставай, сынок», — говорит он, — «чем раньше начнем, тем скорее закончим». Теперь он кажется еще огромнее, чем в дверях. Грудь как щит, бицепсы вот-вот прорвут рукава. Он делает шаг вперед, и меня обуревает паника. Пальцы лихорадочно ищут, чем бы его ударить, нащупывают тяжелую шахматную доску. Не раздумывая, я швыряю ее в него. Время останавливается, шахматная доска повисает в воздухе, поворачивается в своем невероятном полете, за нее цепляется все мое будущее. Очевидно, на этот раз удача мне благоволит. Доска с тошнотворным хрустом врезается ему в лицо. Он сдавленно вскрикивает, отшатывается к стене. Кровь заливает ему пальцы, а я вскакиваю и бросаюсь в коридор. Стэнуин злобно вопит мне вслед. Оглядываюсь на бегу. Стэнуин, багровый от гнева, выходит из своей приемной. Мчусь вниз по лестнице, устремляюсь к гостиной, где собрались на завтрак сонные обитатели особняка. Доктор Дики перешучивается с Майклом Харткаслом и Клиффордом Харрингтоном, флотским офицером, с которым я познакомился за ужином, а Каннингем накладывает гору еды на серебряный поднос, чтобы отнести завтрак в апартаменты Рейвенкорта. Внезапно голоса смолкают. Похоже, в гостиную входит Стэнуин. Я выскальзываю в кабинет, прячусь за дверь. От потрясения весь дрожу, сердце колотится, едва не раскалывая ребра. Хочется рыдать и хохотать во весь голос, дико заорать, наброситься на Стэнуина, чем-нибудь его поколотить. Неимоверным усилием воли заставляю себя стоять неподвижно, иначе я потеряю и это обличье, и еще один драгоценный день. Смотрю в щелку между створкой двери и дверной рамой. Стэнуин хватает гостей за плечи, поворачивает их к себе, ищет меня. Люди перед ним расступаются, неразборчиво бормочут извинения. Все настолько в его власти, что ни один из них не противится грубому обращению. Похоже, он может прилюдно избить меня до смерти, никто и слова не скажет. Нет, от них помощи не дождаться. Пальцы касаются чего-то холодного. Опускаю глаза. Рука сжимает тяжелую сигаретницу. Дарби вооружается. Я шиплю от досады, потом снова смотрю в щелку и едва не вскрикиваю. Стэнуин направляется прямо в кабинет. Спрятаться негде, а в библиотеку не сбежать, потому что туда ведет та самая дверь, в которую он вот-вот войдет. Я в западне. Беру с полки сигаретницу, вдыхаю полной грудью, готовлюсь наброситься на него. В кабинет никто не заходит. Снова смотрю в щелку. В гостиной Стэнуина уже нет. Замираю в нерешительности, но Дарби не знает подобного чувства. Ему не хватает терпения, и вскоре, сам того не желая, я выглядываю за дверь. И тут же вижу Стэнуина. Он стоит ко мне спиной и разговаривает с доктором Дикки. Мне не слышно, о чем они беседуют, но добрый доктор выходит из комнаты. Скорее всего, отправляется на помощь раненому телохранителю Стэнуина. У него есть снотворное. Меня осеняет вполне сложившаяся мысль. Только сначала надо незаметно выбраться из кабинета. Из гостиной кто-то окликает Стэнуина. Как только он скрывается из виду, я выпускаю из рук сигаретницу и несусь к галерее кружным путем, огибая вестибюль. Перехватываю доктора Дикки в дверях его спальни. Он держит в руках саквояж, улыбается мне. Дурацкие усы подскакивают до самых глаз. «А, юный Джонатан!» – восклицает он. «Как самочувствие? Вы что-то запыхались». «Все отлично. Я прибавляю шагу, чтобы не отставать. Точнее, не совсем. Хочу попросить вас об одолжении». Он подозрительно щурится. «И что вы на этот раз натворили?» «Мне нужно, чтобы вы дали снотворное вашему пациенту». «Снотворное? Это еще зачем?» «Затем, что он угрожает моей матушке». «Миллисент». Доктор останавливается. С неожиданной силой хватает меня за руку. «Джонатан, в чем дело?» «Она задолжала Стэнуину». Он огорченно разжимает пальцы и, лишенный своей всегдашней бодрости, превращается в усталого старика. Морщины на лице проступают четче, следы давних горестей явственнее. На миг мне делается стыдно за свое поведение, но я тут же вспоминаю, с каким видом он вколол снотворное дворецкому, и никаких угрызений совести больше не испытываю. «Ох, и Мелисент у него под пятой», – вздыхает доктор. «Что ж, неудивительно, у мерзавца на всех и каждого найдется управа, а я так и надеялся». Он замедляет шаг. Мы выходим на площадку лестницы, ведущей вниз к вестибюлю, откуда веет холодом. Парадная дверь распахнута. Какие-то старики выходят на прогулку, уносят с собой смех. Стэнуина нигде не видно. «Значит, негодяй угрожал вашей матушке, поэтому вы на него набросились?» Поразмыслив, Дикки улыбается и хлопает меня по плечу. «Молодец, весь в отца. А зачем вам понадобилось усыплять громилу? Мне надо поговорить с матушкой прежде, чем Стэнуин к ней заявится». Вдобавок ко всем своим изъянам, Дарби – великолепный обманщик, ложь легко слетает с языка. Доктор Дикки молчит, обдумывает услышанное, обминает и раскатывает его, как тесто. Мы входим в нежилое восточное крыло. У меня есть подходящий препарат. Негодяй проспит весь день. Добрый доктор прищелкивает пальцами. Подождите здесь, я дам вам знать, когда все будет готово. Он расправляет плечи, выкатывает грудь колесом и шагает в спальню Стэнуэна, как старый солдат на поле боя. В коридоре меня легко заметить, поэтому, как только Дикки скрывается из виду, я вхожу в ближайшую дверь. Из надтреснутого зеркала на меня смотрит мое отражение. Вчера я считал, что хуже облика Рейвенкорта ничего быть не может. Но оказывается, Дарби то еще мучение. Неугомонный злобный коротышка, который постоянно создает себе проблемы. Мне очень хочется от него избавиться. Спустя 10 минут в коридоре скрипят половицы. «Джонатан», – шепотом окликает доктор Дикки. «Джонатан, где вы?» «Здесь». Я выглядываю из-за двери. Он уже прошел чуть дальше комнаты и при звуке моего голоса вздрагивает, хватается за грудь. «Аккуратней, молодой человек, сердце у меня уже не то». «Что ж, Цербер уснул и проспит весь день. Я доложу о его состоянии мистеру Стэнуину, а вы тем временем спрячьтесь куда-нибудь, чтобы он вас не нашел. Например, в Аргентине. Удачи вам». Он вытягивается в струнку, отдает мне честь. Я делаю то же самое. Он снова хлопает меня по плечу и шагает по коридору, фальшиво насвистывая. По-моему, он чрезвычайно доволен собой, но я прятаться не собираюсь. Пока Стэнуин занят разговорами, надо отыскать среди его бумаг письмо Эвелины. Пересекаю приемную, куда еще недавно меня не впустил телохранитель Стэнуина, распахиваю дверь в спальню шантажиста. Здесь царит запустение, половицы, прикрытые ветхим ковром, железная кровать придвинута к стене. В камине слабо тлеют угли, припорошенные золой. На прикроватной тумбочке лежат две потрепанные книги. Спящий телохранитель раскинулся на кровати, как марионетка с оборванными веревочками. На лице у него повязка, он громко храпит, пальцы во сне дергаются. По-моему, ему снится моя шея. Напряженно прислушиваясь, не возвращается ли Стэнуин, я быстро открываю платяной шкаф, роюсь в карманах пиджаков и брюк, но нахожу только шарики нафталина и хлопья пыли. В сундуке тоже нет никаких сугубо личных вещей, судя по всему, его владелец не сентиментален. С досадой смотрю на часы. Я провел здесь слишком много времени, но Дарби так просто не остановишь. Ему известно искусство обмана. Ему знакомы и люди, подобные Стэнуину, и секреты, которые они хранят. Шантажисту доступны самые роскошные апартаменты в особняке, но он предпочитает жить среди развалин. Он опаслив и очень умен. В окружении врагов он не станет держать при себе компрометирующие материалы. Письмо где-то здесь, оно надежно спрятано. Смотрю на тлеющие угли в камине. Странно, ведь в спальне очень холодно. Опускаюсь на колени, засовываю руку в дымоход, нащупываю небольшой выступ, на котором что-то лежит. Блокнот. Вытаскиваю его из дымохода. Это черная записная книжка в потертом переплете. Стэнуин сознательно избегает жаркого огня, чтобы не спалить свое сокровище. Перелистываю обтрепанные страницы, покрытые столбиками дат. Самые ранние 19-летней давности и какими-то непонятными закорючками вместо слов. Похоже, это шифр. Между двумя последними страницами заложено письмо Эвелины. «Дорогая Эвелина, мистер Стэнуин рассказал мне о ваших затруднениях, и я вполне понимаю вашу озабоченность. Поведение вашей матери внушает опасения, так что вы правы, принимая меры предосторожности против ее дальнейших действий. Я готова предложить вам свою помощь, но одних заверений мистера Стэнуина недостаточно. Хотелось бы получить свидетельство вашего непосредственного участия. На фотографиях светской хроники у вас на руке фамильный перстень с выгравированной на нем крепостью». Пришлите мне этот перстень, дабы подтвердить серьезность ваших намерений. С уважением, Фелисити Мэддокс». Судя по всему, Эвелина решила действовать с умом и не покоряться судьбе. Она заручилась помощью некой особы по имени Фелисити Мэддокс. Описание перстня с крепостью напоминает мне об изображении на записке. Значит, предостережение «держитесь подальше от Мелисенты Дарби» сделано Фелисити. Телохранитель продолжает храпеть. Никаких других сведений в письме не содержится. Я возвращаю его в блокнот и засовываю в карман. «Хитрость, Божья милость», – шепчу я, выходя из комнаты. «Золотые слова», – звучит у меня за спиной. Внезапная боль раскалывает голову, и я без чувств валюсь на пол.